Первые ученики. Теперь, когда мы немного знаем о характере и образе жизни 30-летнего Кунцю, настало время спросить, кем был этот человек в глазах его современников? Какую роль в обществе уготовила ему судьба? С детства Кунцю мечтал о славе государственного мужа, во все времена единственно достойного, талантливого и образованного человека в Китае. Еще юношей он поступил на службу и прекрасно справлялся со своими обязанностями чиновника. Его ценили при дворе. Но уходили годы, а назначение на высокую, дающую реальную власть должность он так и не получил. Нельзя не удивляться парадоксальному в своем роде положению Кунцю на сцене современной ему общественной жизни. Он, как никто другой, осознал и даже собственным примером явил воочию основы государственной политики джоусцев, политики, по сути своей, ритуалистической, зиждевшейся на безмолвном символическом единении людей. Он, как никто другой, был опорой и защитником современной ему государственности. Но насколько привлекателен и даже необходим обществу был Кунцю в роли охранителя джоусской традиции, настолько же он был непригоден для реальной политики. Последнее в те времена, как мы уже знаем, очень далеко отстояло от идеалов, завещанных первыми джоусскими царями. Государство управлялось силой, хитростью и расчетом. Карьера удачливых политиков писалась кровью. Кунцю был слишком честен и прямодушен, слишком презирал интриги, лицемерие, пустословие и лесть, чтобы пользоваться успехом среди царедворцев. Он полагал ниже своего достоинства искать покровительство сильных мира сего и тем более заискивать перед ними. Вся жизнь Конфуция предстает цепью его встреч с правителями, встреч каждый раз многообещающих и всегда оканчивающихся безрезультатно. У будущего учителя были перед глазами вдохновляющие образцы для подражания. Как раз в его молодые годы, сразу в нескольких царствах Срединной страны, в должности первого советника государя оказались политики-реформаторы, не принадлежавшие к олигархии, подобные трем семействам в Лу. Их возвышение стало возможным благодаря противоречиям среди аристократов, скорее согласных поставить у власти постороннего человека, чем кого-то из своих коллег-соперников. Наибольшую известность из этой плеяды государственных деятелей приобрел первый советник царства Джен Цзы Чань, умерший в 522 году до нашей эры, когда Кунцю исполнился 31 год. Цзы Чань был представителем нового поколения служилых людей, полагавших, что в управлении государством главное не обряды и небесные знамения, а интересы народа. Он вел удачную внешнюю политику, осуществил административную и налоговую реформы, но более всего прославился тем, что отлил бронзовые сосуды, на которых был начертан свод государственных законов. Это новшество всколыхнуло весь поднебесный мир, ведь прежде жизненный уклад джоусцев целиком регулировался ритуалом, то есть, говоря широко, обычаем. Кунцю высоко ценил в Цзычане талант государственного деятеля, однако сам он был убежден, что исправление общества надо начинать с исправления людей, а исправление людей — с усовершенствования самого себя. Он не сомневался в том, что тот, кто уповает на действие закона, не заботясь о воспитании и нравственных качествах людей, будет строить на песке. Как может управлять другими тот, кто не способен управлять собой? Если сам прям, то люди все исполнят и без приказаний. А если сам не прям, то слушаться не будут, даже если им прикажешь. Трудно оспорить эти истины, хотя, возможно, не менее трудно вывести из них практические правила для политики. Подлинная стихия Конфуция — не публичность законов, не общие выводы, а всегда конкретные, несводимые к абстрактным правилам отношения между людьми. Конфуций — убежденный противник принуждения и споров. Он не ищет истину, ибо носит ее в себе. В сущности, он должен жить в кругу близких, доверенных людей, захваченных общей целью, общим отношением к жизни. Его занятие не деятельность, а отдохновение, возвышенная праздность, приучающая внимать затаенному ритму жизни. Настоящая мудрость, часто повторял Конфуций, — это знание людей. Конфуций-учитель живет в этом пространстве доверительного общения, интимного сообщества сердец. Примечательно, что само слово «ученый» — «дзы» — употреблялось в школе Конфуция для обозначения как учителя, так и учеников. Не преуспев в политике и не обретя свой идеал в семье, он снискал славу учителя 10 000 поколений, а заодно сделал личность учителя, учение в широком смысле слова, подлинным средоточием традиционного уклада китайцев. В наставничестве он нашел способ осуществить свою просветительскую миссию, избегая опасностей служебной карьеры, и тем подал пример всем позднейшим поколениям китайских ученых. По существу, Конфуций стал основателем первой в Китае, а может быть и во всем мире, частной школы, и притом не просто школы, где преподавались те или иные науки и искусства, а школы воспитания человеческих характеров. Точной даты превращения юноши Кун Цю в учителя Куна никогда не существовало. Конфуций-учитель, как и Конфуций-учащийся, начинался исподволь, почти незаметно для окружающих, по мере того, как росла его слава ученого мужа, и все отчетливее проявлялась сила его обаяния. Чем же привлекал Кун Цю своих первых учеников, людей, которые были немногим его моложе, почти что сверстников? Вряд ли перспективы блестящей карьеры, которую он не мог посулить, даже если бы желал. Обещаний он тоже не раздавал, а, скорее всего, предлагал приходившим к нему за советом начинать с малого. К примеру, быть верным своему слову, в поступках и мыслях не терять достоинства, твердо держаться избранных идеалов и не изменять им даже перед лицом смерти. Вроде бы простые и ясные требования, да только выполнить их нелегко. Но помогал и вел вперед сам Кун Цю, его неизменное радушие и жизнелюбие, его воля и неподдельная доброта. За таким человеком просто нельзя было не пойти. Если говорить по существу, учителем Кун Цю стал в том возрасте, когда почувствовал, что обрел в себе прочную опору и, значит, мог служить опорой для других. Наверное, в те самые 30 лет. Ни Конфуций, ни кто-либо из его учеников не назвали имена тех, кто первым пришел за наукой к будущему учителю 10 000 поколений. Надо думать, это был кто-нибудь из живущих по соседству с Кун Цю, давних его знакомых, почти ровесников. Обитатели таких же глинобитных домишек, в каком прошла молодость учителя Куна, и такие же честолюбивые поклонники доброго пути. Наверняка среди первых учеников был Цзы Лу, почти ровесник Кун Цю. Это был рослый, вспыльчивый и наделенный чудовищным честолюбием парень, приехавший из глухой деревушки в Цюйфу на поиски удачи и удививший столичных жителей своими грубыми манерами и несуразной шапкой с пуком петушиных перьев. Прирожденный воин, искавший лишь повода помериться с кем-нибудь силой, лучше всего на мечах, а на худой конец на словах. А в городе все подряд только и твердили ему об учености и талантах сына человека из Цзоу. Вот Цзы Лу и решил, что в лице Кун Цю он как раз найдет себе достойного соперника.